Глава 12. Новые зверюшки. Дом Кувалды. Съемная квартира Михаила. Надежда была в хорошем расположении духа. А что унывать? У нее высокооплачиваемая, а главное, интересная работа, отзывчивое начальство и прекрасные отношения в коллективе. А тут еще и жених нарисовался. Все же она сделала правильный выбор, что поверила Николаю Романовичу и пошла в помощники никому неизвестному барону, который только получил наследство и титул. Постоянные задачки Михаила очень быстро приучили Надю крутиться в нужном направлении. Она завела много новых деловых знакомств. Теперь на носу висела еще одна проблема. Вернее, очередная интересная задача, которая Надя вполне по зубам. Михаил захотел перенести свой штаб ближе к дикой зоне. Легче легкого. Она уже нашла подходящее поместье, которое раньше принадлежало дирижеру. Документы переоформить не составляло труда. Но кого оставить в Москве за старшего? Все же там находилась целая деревня под защитой рода. И хотелось бы, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Ладно, к этому вопросу она еще вернется. Сегодня же у нее другое задание — осмотреть квартиру одного знакомого Михаила. Какой-то дизайнер. Пока она скептически отнеслась к этой затее, но все же успела посмотреть недвижимость с красивым ремонтом. Если все сложится хорошо, то этот парень будет весьма полезен. Михаил заранее предупредил, чтобы она не лезла в тот район в одиночку. Все же он не самый благоприятный, особенно для такой красивой девушки. Пройтись за компанию она позвала Кешу. Он показал себя с лучшей стороны, обходительный, галантный и сильный, да и работает в канцелярии. Надя даже не верила, что такой красавчик запал на нее. И на всякий случай в сумке лежала бутылка с посейдоном. Иннокентий позвал ее прогуляться в кафе, когда они закончат. Жаль, что в Широкого так мало развлекательных мест. Кеша заехал за ней после того, как Михаил отправился в институт. До дома Кувалды они доехали быстро и теперь стояли перед подъездом. «Ты уверена, что нам сюда?» — наклонился к ее уху Иннокентий. «Да», — неуверенно ответила Надя и сверилась с адресом. «Все верно». Они поднялись на третий этаж и позвонили. Дверь открыл мужчина в простеньком, но опрятном костюме, гладко выбритый, с чашкой чая. «О, вы, должно быть, Надежда!» — улыбнулся он. «Да, добрый день, Трофим». Она сделала небольшую паузу в надежде, что он назовет свое отчество или фамилию, но... «Просто Трофим». Он отошел в сторону и пропустил гостей. «Это Иннокентий». «Очень приятно». И мужчины пожали друг другу руки. Им предложили чай, но Надя решила перейти сразу к делу. Она оценила интерьер. Все было очень даже красиво и дорого. А когда она узнала цену ремонта, то поняла, что с Трофимом они будут работать. Надежда сказала, что свяжется с ним на днях. И они проедутся по парочке объектов и обсудят детали. «Нам пора», — решительно сказал Иннокентий, тронув девушку за локоть. «Что-то не так». «Простите, мы уходим, созвонимся». «Буду ждать». Надя еще ни разу не видела Кешу в таком встревоженном состоянии. Даже когда к ним пристали хулиганы, он был куда спокойней. «Все в порядке?» — спросила она уже за порогом. «Не знаю». Он повернулся и столкнулся нос к носу с небритым мужчиной средних лет с небольшим пивным пузом. «Добрый день! Меня зовут Кувалда», — сказал он, не сводя взгляда с Иннокентия. «Я местный арендодатель». «О, здравствуйте», — улыбнулась Надя и встала между мужчинами. «Очень приятно», — осторожно ответил Иннокентий. В воздухе повисло напряжение, которое было заметно даже невооруженным глазом. «Я к тягачу», — наконец нарушил тишину Кувалда и глянул через ее плечо на Трофима, который уже думал закрывать дверь. «Тягач?» — удивилась девушка. И тут спутник аккуратно обнял ее за талию, и они вышли на лестничную площадку. Пока оба спускались, Кувалда продолжал безмолвно следить за ними, не скрывая своего любопытства. Он подошел к перилам и молча наблюдал. Когда же пара села в машину, Надя не выдержала. «Что происходит, Кеша? Скажи, пожалуйста». «Знаешь, у твоего босса очень необычные знакомые». «Дикая зона». «Ну все, заходим», — кивнул Белозеров, когда мы добрались до нужного метеорита. Погоня за преподавателем забрала у меня изрядный запас сил. Бегали мы какими-то окольными путями, огибая развалины и разрозненные куски разных миров. «Погодите, Василий Клавдевич, дайте отдышаться». Он подошел ко мне со спины и толкнул в купол. Следом прыгнул сам. Лора с болванчиком моментально приступили к делу, сбору информации и разведки. Я же, наконец, смог разглядеть, куда привел меня Белозеров. Скалистая пещера с кучей ответвлений. Размеры были внушительные, около 10 метров в высоту. Те, кто прорыл такие норы, весьма огромен. Хотя чем больше тварь, тем громче падает. Да и энергии с нее будет прилично. Цель нашлась глубоко внизу, но не это самое интересное. Тут обитали магмовые черви, которые и рыли проходы. Судя по названию, прикасаться к ним не стоило. Будем сражаться дистанционно. Из уроков по монстроведению я знал, что эти черви, хоть и выглядели жутко, но вполне безобидные создания. Ты их не трогаешь, и они ползут стороной. Угрозу представляли совсем другие твари. Небольшие драконы размером со льва. Лора нашла их скопление, и меня они очень заинтересовали. «Надо», — довольно покривлялась она, вводя мне картинку. «Очень». Когда у меня в хранилище плавал духовный монстр, я решил изучить, что это такое. Все же раз кто-то знал, что он способен разрушать внутреннее хранилище, значит, информация о нем имеется. Но нашел я сведения только в закрытой части библиотеки, куда нам выделили доступ во время универсиады. Это были душевные дракониды, быстрые и хитрые твари. Только совсем слабенькие по сравнению с тем, которого подхватил я. Они мигом напали на меня все вместе. С ними оказалось непросто сражаться из-за плотной, практически непробиваемой чешуи. После смерти их души можно было заточить в специальные кристаллы или во внутреннее хранилище. Первое время, когда их обнаружили, погибло много истребителей, пока не придумали, как их доставать из внутреннего хранилища. Извлекать души надо в первые несколько часов, иначе процесс необратим. Драконит разрушит все каналы и потоки, а потом просто убьет носителя. Но мне это не грозило по одной причине. «Так, Михаил, наша, точнее, твоя задача — уничтожить кристалл, не убив ни одного драконида», — разбил мои планы вдребезги Белозеров. «А вы уверены? Может, все же парочку?» «Исключено. Ты, возможно, не знаешь?» «Знаю, я читал про их свойства», — перебил я препода. А сам начал думать, как незаметно уничтожить всех тварей и отправить в хранилище. «Тогда чего я тебе рассказываю?» Я только вздохнул. «Лора, есть план?» «Похоже, без Лоры шансов маловато». «В целом, можем убить их через болванчика», — ответила она. «Но тогда в астральной форме драконы долго не проживут». «Зараза! Еще варианты?» «Если отвлекать Белозерова, то можно поубивать парочку. Черви безобидны. Но если их разозлить, довольно опасны». «Предлагаешь выманить их на Белозерова? А если он пострадает? Мне этого не надо». «Он не пострадает. Болванчик будет за ним приглядывать, да и костюм способен выдерживать температуру червей. По моим данным, даже если его проглотят, он сможет вылезти. Но если не через рот, то через другие отверстия». «Не хотел бы я подвергать его такой опасности». «Костюм позволяет быстро двигаться. Они даже до него дотронуться не смогут». «Нет». «Миша, когда ты закроешь метеорит, твари разлетятся». «Отложим». «Все, хватит пререкаться». Я подошел ко входу в тоннель, и Лора вывела мне интерактивную карту подземелий. Лабиринт был тот еще. «Есть ограничения во времени?» — поинтересовался я у Белозерова. «Нет». «А если все же на меня нападут дракониды?» «В этом костюме мне будет легче тебя спасать, но...» Он развел руками. «Я бы не советовал». Вот оно что. Кажется, решение пришло само собой. Лора появилась передо мной в варварском костюме и недовольно пошагала вперед. «Ты что, обиделась?» — удивился я. Хотя с последними словами я немного переборщил. «Да», — не оборачиваясь, ответила она. «Мне не нравится, когда ты со мной разговариваешь в таком тоне». В очередной раз я удивился, как быстро Лора обретает сознание. «Я, как главный администратор, несу ответственность за все принятые тобой действия», — вздохнул я. «Лора, дорогая, пойми, не могу я рисковать людьми просто так. Ты же знаешь меня». «Знаю», — фыркнула она. «Твоя забота о ближних иногда раздражает». «За это я тебе и нравлюсь». «Меня не обмануть. Все же я тоже мог ощущать настроение помощницы». «Дурак», — уже без обиды сказала она. Тем временем мы прошли половину пути. Белозеров даже пытался вначале советовать, где свернуть. Но я просто делал вид, что не слышу, и шел своей дорогой. Да, у него имелась карта местности, но она была немного устаревшей. Новые тоннели появлялись на глазах. Первая проблема наступила, когда перед нами буквально из стены вылез огромный магмовый червь. Под ним плавилась земля, пока он размеренно полз через коридор. Воздух быстро разогрелся, стало жарко, как в бане. «Не нападай!» — зачем-то сказал Белозеров, подходя ко мне. Хотя я даже не дергался. «Дождемся, когда он свалит». «Василий Клавдиевич, пока мы ждем, могу я задать вам один вопрос не по теме? Что с епископом?» «Ах, Михаил, ты задаешь очень сложные вопросы», — вздохнул Белозеров. «Понимаешь? Пожалуйста, если вы раздумываете, как соврать, лучше не говорите ничего». «Но почему же?» Когда Белозеров вытянул руку, на ладони появился большой кусок льда. Положив его рядом, он увеличил ледышку в размере. Стало немного прохладнее. Все лучше, чем сидеть в парилке. Его отправили в столицу под специальным конвоем. А больше мне и не положено знать. Что с ним будет? Кто знает? Скорее всего, допрос, отсидка, а возможно и казнь, хотя вряд ли. Я слышал, что доказательств его вины нет. Возможно, у них просто не имелось информации, которая была у меня. Хотя ее едва ли хватило бы. Есть шанс мне с ним побеседовать? Ах, Михаил. Все же Белозерову не нравился этот разговор, но что поделать? Не всегда бывает так, как хочется. Это уже не в моей компетенции. Тут надо говорить с директором. Но на тебе надо. Он пытался убить меня руками Авраама, а еще Диму и Яну из Питерского института. Еще этот полоумный сам сказал, что успел кого-то убить до того, как добрался до нас. Огромный червь, наконец, переполз в соседнюю нору и скрылся, освободив нам дорогу. Василий Клавдиевич только выдохнул. Мы продолжили путь и уже через несколько сотен метров наткнулись на первое гнездо драконидов. Всего тут было около 10 особей, и, судя по всему, не самых старых. Наверное, молодняк оставили охранять дальние границы. Гнездо располагалось в низине, и к нему надо было спускаться. «Ну давай», — улыбнулся Белозеров, ожидая моих действий. «А я что?» Сделал вид, что поскользнулся и покатился кубарем вниз, производя специально побольше шума. Конечно, это тут же заметили монстры и ринулись в атаку. «Ты что творишь?» — крикнул Белозеров и начал стрелять в драконидов сжатой энергией. Все же он сохранял учебный момент и старался убивать только тех, кто подлетал ко мне слишком близко. «Кузнецов, вставай!» «Ох, мечи выронил!» — начал бегать я по кругу, а сам старался приблизиться к убитым тварям и приманить их своей энергией. Раз учитель запрещает сражаться самому, то пусть он и отдувается. Мне же только проще, хотя это как посмотреть. «Не вздумай приближаться к трупам!» — истошно вопил Белозеров, и его опасения можно понять. Все же на нем ответственность за обучение чемпиона универсиады. Скоро с Александром Есениным в группе мне еще и отправляться к Северному поясу. А тут раз — и умер чемпион. Драконит сломал астральное тело и разрушил внутреннее хранилище. И кто виноват? Белозерова за такое точно не погладят по головке. Но умирать я не собирался, хотя преподаватель, судя по взгляду, уже успел похоронить меня. Он одним мощным прыжком преодолел десяток метров и с грохотом упал передо мной, раздавив одну из тварей в кашу. «Хватай мечи и сражайся!» «Не», — покачал я головой. «Вы дали четкие указания, что нельзя сражаться с монстрами. Я и не сражаюсь». «Кузнецов!» Еще один выстрел, и последняя летающая тварь упала. «А что, Кузнецов?» «Ой, и меч придавило!» Пнув дохлую тварь, я незаметно впустил в себя монстра. «Ты что творишь? Не трогай!» Казалось, Белозеров уже не мог не кричать. Он достал из пояса артефакт, похожий на плоский диск, и начал водить по мне. «Умно», — сказала Лора. «Показывает наличие душевных форм, помимо тварей, и дисбаланс с хранилищем». «У нас проблемы?» «Конечно нет. У меня все схвачено». Лора не стала вдаваться в подробности и объяснять, что она сделала. Но после проверки артефактом Белозеров спокойно выдохнул. «Удивительно, но ты везунчик, Кузнецов!» Он спрятал артефакт. «А теперь потрудись объяснить, что это нахрен такое было!» «Василий Клавдович, я споткнулся, а вы зачем-то помчались мне навстречу». Стараясь сохранять невозмутимое лицо, я отряхнулся. «А потом запаниковали. У меня есть питомец, с помощью которого я бы отвлек стаю». «Так чего молчал?» «После того, как вы начали стрелять, вряд ли у меня бы получилось их отвлечь». Я еще раз повторил подобный трюк, и Белозеров стал подозревать, что я вожу его за нос. Поэтому, когда мы вышли к метеориту, он благополучно оставил меня одного, скрывшись в соседнем проходе. «Вот же ж!» — вздохнул я. «А ты думал, все будет так просто?» — удивилась Лора. «Разве было сложно?» Мы оба посмеялись. В моем море энергии плавало уже около 20 юных драконидов. Если сравнивать с тем, который убил моего названного отца и с помощью которого пытались избавиться от меня, это вообще мальки. Лора заверила, что мы можем вырастить из них довольно мощных тварей, хоть и одноразовых. Надо просто кормить их энергией, да побольше. Ну, раз Белозеров сейчас нам не помощник, вернемся к первому варианту. Я отстегнул голову болванчика и кинул ее в дальнего драконида. Небольшой хлопок, и уже 12 голов повернулись на звук. Остальные детальки подлетели к ним и начали мигать, как пожарная машина, издавая хлопки. Пара животных подошли к питомцу и тут же получили легкие затрещины. Сработало. Дракониды закричали, зашумели и полетели за болванчиком. Собственно, это мне и надо было. «Уведи их куда подальше, приятель», — попросил я, и питомец скрылся в одном из ответвлений. Мне же они оставили метеорит. Осталось только достать кристалл и впитать в себя, что я и сделал. Из этого урока я все же вынес много полезного. Но не сказал бы, что особо вспотел. Все-таки с Асайей Рэем вышло интереснее. Вдалеке послышались взрывы, и земля задрожала. Болванчик показал, что там происходит. Ага. От скуки Белозеров решил убить одного червя. Когда я выбрался из пещер, преподаватель стоял со своим трофеем на поверхности, картинно уперев ногу в лоб поверженному монстру. «Кузнецов, вас можно поздравить!» — похлопал он мне. «Все же ваш хитрый план удался, и я перебил большую часть чудовищ. Хвалю и поздравляю с новым уровнем истребителя». Я не сразу сообразил, о чем он, пока не увидел цвет браслета — голубой. «О, как! Кажется, появился еще один повод устроить банкет», — хихикнула Лора. «Но не расслабляйтесь, господин Кузнецов», — улыбнулся Белозеров. «Мы размялись, а теперь перейдем к основному блюду». «Вот так всегда. Только подумаешь, что было скучно, а тебя тут же пытаются развеселить». «Надеюсь, нам снова не придется бегать?» «Эх, Кузнецов», — покачал головой Белозеров и снова активировал свой стеклянный шлем. «Хлоп!» И он сорвался с места.